В день, когда мы определяли группу крови, он пропустил урок. От поездки в выходной отказался, только когда узнал, куда именно мы едем. Похоже, ему известно, что думают все окружающие, кроме меня. Он сам предупреждал, что опасен, и с ним лучше не общаться. Неужели Каллины — вампиры? Не знаю. Тогда кто они такие? То, что я видела, не поддается логическому осмыслению. Может, они белые, как говорит Джейкоб, или супермены, как Питер Паркер. Но, вне всякого сомнения, необычные люди. Значит, ответ на мой первый вопрос — возможно. А теперь самый важный вопрос. Что я буду делать, если это правда? Если Эдвард — вампир, и я не отважилась даже вникнуть в смысл этого слова, что мне тогда делать? Посоветоваться не с кем. Любой, к кому я обращусь, сочтет меня ненормальной. Есть только два выхода. Первый — последовать его совету, быть умницей, как можно меньше с ним общаться. Притвориться, что между нами глухая стеклянная стена, и попросить оставить меня в покое. Обдумывая этот вариант, я впала в глухое отчаяние. Нет, такого испытания я не выдержу. Придется придумать что-то другое. Только что? В конце концов, даже если он злой, то пока не сделал мне ничего плохого. Фургон Тайлера превратил бы меня в лепешку, если бы не его реакция. Возможно, он сделал это машинально. Однако, если существо машинально спасает чужую жизнь, оно не может быть злым. От жутких мыслей голова шла кругом. Одно я знала точно. Тот темный Эдвард во сне был порожден рассказом Джейкоба, а не моими собственными впечатлениями. Даже кричала я не из страха перед черными глазами и длинными клыками. Я боялась за него, кем бы он ни был. Медленно в моем сознании сформировался ответ. Похоже, у меня нет выбора. Так сильно я завязла. Теперь я поняла, что никуда не денусь от своей страшной тайны. Когда я думала о нем, его голосе, гипнотизирующих глазах, грациозной походке, я не желала ничего, кроме как быть с ним. Даже если... Нет, не буду об этом думать. По крайней мере, не здесь, среди темных хелей и сосен. Не сейчас, когда дождевые капли стучат по земле, словно крадущиеся шаги, а от тяжелых туч темно, как ночью. Задрожав, я быстро поднялась, будто испугавшись, что дорожку размоет дождем. К счастью, она никуда не исчезла и благополучно повела по влажному лабиринту леса. Я бежала со всех ног, опустив капюшон на лицо. Боже, как далеко я зашла! Надеюсь, я бегу в сторону опушки, а не обратно в чащу. Однако, прежде чем я успела испугаться, между ветвей появился просвет и донесся шум машин. Вот, наконец, и двор Чарли, сулящий мне тепло и сухие носки. Домой я вернулась ровно в 12. Быстро поднялась в свою комнату и переоделась в чистые джинсы и свитер. Составить план на остаток дня казалось несложно. К среде нужно было написать сочинение по Макбету. Я с головой ушла в работу, наслаждаясь спокойствием, которого не ощущала, наверное, со второй половины четверга, если быть до конца честной. Я часто переживала нечто подобное. Решения всегда давались мне с огромным трудом. Но, сделав выбор, я испытывала огромное облегчение. Правда, порой с примесью отчаяния, например, когда я решила переехать в Форкс. И все равно лучше так, чем жить в неизвестности. Однако это решение пришло само собой, без всяких мучений. Странно, даже страшно. Вторая половина дня оказалась весьма плодотворной. Сочинение закончила еще до 8. Чарли вернулся с большим уловом, и я решила привезти из Сиэтла кулинарную книгу с рецептами приготовления рыбных блюд. При мыслях о поездке по спине бежали мурашки, совсем как во время разговора с Джейкобом Блэком.